Своим безобразным поведением и откровенной подлостью паук-ведун снискал отвращение почти у всех существ зумнианской фауны, кроме разве что некоторых мелких паразитов, нашедших пристанище на его омерзительном теле. Укус паука-ведуна, в зависимости от размера жертвы, может быть практически безопасным, вредным для здоровья или же смертельным. Так, например, для взрослого боллога укус этого монстра совершенно безвреден, в то время как у 60-метровой океанской улитки он может вызвать длительное воспаление, сопровождаемое тошнотой, головокружением и приступами удушья. Для любого существа ростом ниже 15 метров укус паука-ведуна не только смертелен, но и приводит к полному растворению тела жертвы и превращению его в слизистую, легко перевариваемую жидкость, которую паук затем высасывает своим хвостом. Паук-ведун достигает высоту 8 метров, имеет в зависимости от возраста от 4 до 8 ног, рождается с 4, а затем каждые 100 лет приобретает еще по одной, 6 пар глаз, 4 клювообразные пасти, а на макушке у него возвышается заостренный роговой нарост, напоминающий перевернутую воронку, или, как его еще называют, ведьмин колпак, потому что он очень на него похож. Нарост этот, предположительно, служит для транспортировки жертв к месту хранения съестных припасов. Специальные железы паука-ведуна вырабатывают клейкий секрет, вызывающий у жертвы видение самого приятного содержания, то есть галлюцинации, в которых осуществляются ее заветные мечты и сокровенные желания.